и благодаря этому изображение его прежней личины перестало быть зримым. Легенда пользовалась таким успехом, что когда учитель как-то ночевал в мастерской одного русского поэта-теософа, разыгралась курьезная сцена. Ночью поэт прокрался к спящему учителю и начал ощупывать его лицо. Застигнутый и слегка заподозренный в дурных намерениях, он объяснил, что искал на лбу Хуринито бородавку, третий глаз, форменное отличие воплощений Будды. Эти и подобные им басни, разумеется, не заслуживают никакого доверия. Учитель родился 25 марта 1888 года в Мексике, в небольшом городе Гуанахуате, известном своими золотыми приисками. Он был крещен по обряду католической религии и получил имена Хулио, Мария, Диего, Пабло, Анхелика. Я полагаю, что он был ребенком пытливым и неудобным. Так мне известно, что мальчиком 5 лет он отпилил пилой для хлеба голову котенка, желая познать отличие смерти от жизни. 2 года спустя, усомнившись в Богоматери и во многом ином, он прокрался в церковь, выпотрошил статую Мадонны, сделанную из парчи на каркасе, и остался вполне удовлетворен этим опытом. В 16 лет он влюбился, стал глядеть на звезды и думать о вечности. Но, испытав кое-какие временные услады, о звездах и вечностях забыл, от девицы спешно удалился и раз навсегда потерял вкус к тому, что люди зовут любовью. К счастью, девушка скоро утешилась и вышла замуж за подрядчика из Вера-Крутс. Хуринито о первой любви слез не проливал, но послал этой единственной отмеченной им в жизни женщине мельхиоровый сервиз на 12 персон. После сего он отправился искать золото в Эль-Оро, но, не желая тратить времени на работу в приисках, выпил кувшин крепкой пульки, вытащил солидный нож и пред толпой возвращавшихся с работы золотоискателей провел им по земле, сказав: «На сегодня здесь территория Гуанахуато, и никто из вас не перейдет этой границы, не заплатив мне выкупа». В Эль-Оро люди жадны, но трусливы, и при одном имени разбойные гуанахуаты готовы отдать все на свете, лишь бы спасти жизнь. Час спустя Хуринито пробирался по лесистым горам с мешком золота. У индейцев купил он лошадь и благополучно достиг границы Соединенных Штатов. Об этом происшествии я слышал от друга Хуринито и моего художника Диего Риверы, который был в Эль-Оро в памятный день, видел черту на песке испуганных рабочих и куски золота в широкой шапке с кожаным ремнем Хуринито. В одном из южных штатов учитель продал золото за 8 тысяч долларов и приступил к трате оных, для чего поил джином встречных негров, скупал редкие почтовые марки и заказывал в наиболее независимых газетах хвалебные статьи о себе с приложением к ним портретов каких-то подозрительных эфебов. Так, усиленно работая, он успел уничтожить 6 тысяч, не осилив, однако, 2. Тогда он созвал богатых, но скупых коммерсантов города на парадный обед, после которого, угостив их отменными сигарами «Ла Корона», зажег скрученные в пачки 100-долларовые билеты, чтобы все могли закурить. Коммерсанты ерзали на коленках, собирая легкий серебряный пепел. их пищеварение было нарушено, зато Хуринито избавился от надоевшего ему нудного занятия тратить деньги. Хуринито вернулся снова в Мексику и решил заняться революцией. Это были бурные годы молодой республики. Из всех партий Хуринито предпочел Запату и его простодушных мятежников, ненавидевших городскую культуру, машины сахарных заводов, паровозы, людей, несущих смерть, деньги и сифилис. Каранца, убив предательски Запату, заменил Хуринито. Хулио случайно спасся. В часы ожидания смерти он испытал вместо описываемой поэтами торжественности сильную скуку и сонливость. После этого эксперимента он уже просто и буднично убивал других. Он командовал индейцами в знаменитой битве при Селая, где была разбита на голову прекрасная армия Вилли. Его отвагой, находчивостью, способностями был восхищен Обрегон, теперешний президент Мексиканской республики, но свергать, расстреливать и гоняться за врагами оказалось тоже делом однообразным и скучным. После седьмой революции Хуринито купил микроскоп, готовальню, 4 ящика книг и занялся различными научными изысканиями. Вскоре после этого он посетил Лиму и Буэнос-Айрес, поселился же в Нью-Йорке. Хуринито изучил математику, философию, токарное ремесло, электротехнику, гидрологию, египтологию, игру на окарине, шахматную игру, политическую экономию, стихосложение и ряд других наук, ремесел, искусств, игр. Он с исключительной легкостью овладел знанием языков. Вот на каких он говорил совершенно безукоризненно: испанский, английский, французский, немецкий, русский, итальянский, арабский, ацтекский, китайский.